Глава 17. Легкий стук в дверь и звон сигналки в ухе раздались почти одновременно, и я нехотя распахнул глаза. Вгляделся в серое марево за окном. Святая пентаграмма, какая рань! И решительно вылез из-под одеяла. За пологом кровати, которая стояла в противоположном конце комнаты, с показной ровностью засопела бастарда, но разоблачать бдительную девчонку у меня не было никакого желания. Пусть пока спит, успеет поболтать, нам сегодня предстоит долго ехать без спутников. Ночью, покидая комнату зареванной госпожи Эрники, я решил, что пора расставаться с веселым обществом, составившим нам компанию во время вчерашнего путешествия. Едущие в Чаруну на ярмарку господа уже за ужином начали планировать совместные развлечения и обмениваться адресами друзей, в домах которых смогут встретиться. И хотя при перечислении этих развлечений я ловил в глазах Ганика и даже Мелин искры восторга и зависти, но исполнять даже самое маленькое из их желаний не собирался. В этот раз праздник не для нас. «Не запирай», — не выдержала девчонка, когда я взялся за ручку двери. «Схожу в умывальню». «Хорошо», — ровно отозвался я. Выходя, бдительно оглядел коридор и проворно снял иллюзию состоящего рядом близнеца. «Идем». В укромном уголке под лестницей я повесил на оборотни отвод глаз, выдал деньги и инструкции и отправился будить госпожу Эрнику. Действовать нужно было немедленно, пока не проснулись все путешественники. «Доброе утро, господин Эридес». Обманутая невеста уже не спала, сидела за столом перед кучкой монет и уныло складывала их в тощую стопочку. «Я считаю, мне не стоит ехать на ярмарку». «Вы удивительно рассудительны», — серьезно похвалил я девушку, хотя сам не далее, как несколько часов назад, незаметно подсунул ей эту идею. «А я пришел сказать, что мы уже уезжаем. Мой друг, в чьем доме намереваюсь остановиться, прислал встретить нас своих слуг, и один из них только что приходил. Они приехали в небольшой коляске, поэтому я решил, что смогу оставить вам взаймы одну лошадь». «Господин Эридес», — растроганно выдохнула она, — «вы снова меня выручаете. Не знаю, как выразить мою благодарность». «Не нужно», — отмахнулся я небрежно. «Постарайтесь в следующий раз проверять новых знакомых через родственников или соседей. Они обычно обожают играть в сыщиков. Ну а в крайнем случае обращайтесь в тайную полицию». «Прощайте. За лошадью я пришлю своего конюха, но это будет через неделю, не ранее. Надеюсь, она вас не обременит». «О чем вы говорите?» — всплеснула руками Эрника, провожая меня до двери. «Я вам неимоверно обязана за все, что вы сделали. Тогда можно дать вам пару советов?» «Разумеется». «Немного подождите хотя бы до обеда, прежде чем выезжать. Мне немного подозрительно рассказанная вашей компаньонкой история, и я не хочу, чтобы вы ехали в одиночку. А после обеда могут найтись попутчики. И еще, если будете кому-то об этом рассказывать, постарайтесь не упоминать мое имя. Вы же понимаете, что я ничего важного не знаю. Все только с ваших слов». «Обещаю», — твердо объявила она, — «я вас очень хорошо понимаю. Сама не люблю, когда меня ввязывают в различные интриги или разбирательства. Прощайте, господин, извините, не помню имени. Я буду просить у богов для вас удачи». Я учтиво прижал правую руку к сердцу в знак благодарности и поспешно сбежал. Через четверть часа мы покинули гостиницу, и сильнее всех огорчилась случайно встреченная на лестнице давешняя служанка. Глазки девицы стали несчастными, а губки обиженно надулись. При лестнице явно надеялась на продолжение знакомства. Впрочем, вряд ли она впервые испытывает такое разочарование. Те же любопытные, кто уже проснулся в этот ранний час и наблюдал за воротами гостиницы, могли бы видеть, как из них неторопливо выехало четверо всадников на трех лошадях. И если две лошади оставляли на влажной от росы дорожке четкие отпечатки, то последняя прошла легко, словно ее копыта были обвязаны полотном. А еще через полчаса, выбравшись из города и поравнявшись с довольно густой рощицей, мы столкнулись с удовлетворенно ухмыляющимися оборотнями. Рядом с ними спокойно щипали травку две серые лошадки, запряженные в достаточно удобную закрытую повозку. «Это кто такие?» — буркнул Ганик, скептически наблюдая, как исчезает скачущий за нами иллюзорный бородач. «Купили или наняли?» — интересовал меня совершенно другой вопрос. «Подрядились доставить в Чаруну», — добродушно ухмыльнулся Аган. «Не волнуйся, все законно. Знакомый купец дал. Оставим в его городском доме». «Замечательно», — буркнул я, вовсе не желая вдаваться в подробности. Уже успел убедиться за последние дни, как права человечья поговорка: «меньше знаешь, лучше спишь». В моем случае можно добавить еще и «вдосталь спишь». Этой ночью выспаться мне не удалось. И я намеревался немного добрать по дороге, потому и рассматривал скамейки повозки с таким интересом. Пока оборотни под руководством необычайно мрачной ведьмочки перегружали багаж, я накладывал на повозку иллюзию. Ничего сложного, само собой, делать не стал. Не менять довольно распространенную форму, не добавлять каких-то деталей. Просто изменил цвет с замызганно-зеленого на вишневый и добавил на дверках и над сиденьем кучера замысловатых узоров, якобы сделанных позолотой. «А где коляска?» — подозрительно оглядываясь, задал вопрос выбравшийся из кустов Ганик, и это было лучшей похвалой моей работе. Мэлен только едко фыркнула, но ничего не сказала. Сегодня она отличалась необычайной молчаливостью, и меня это бесконечно радовало бы, если бы не необходимость выяснить одну деталь. «Мэлен, в каком районе живет твоя знакомая?» Она вздрогнула, как-то сжалась, словно я ее ударил, и мне пришлось поторопиться с объяснениями. «Ты же сама просила, чтобы мы ее навестили. Но если не хочешь, не поедем. Просто я считаю, что нам нечего делать в центре города и намерен остановиться где-нибудь на окраине. Поэтому дорогу нужно выбирать уже сейчас». «Я не знаю», — спрятав взгляд, тихо призналась девчонка. «Где она живет? Я тут никогда не была. Знаю только имя от бабушки». Про ведьминскую солидарность мне было известно. В сущности, это для магларов не секрет. И я бы надеялся, что ее бабушка все же жива, если бы не одно странное обстоятельство. Никто из живших в крепости воспитателей или гувернеров ни разу не обмолвились, что кто-то из родственников пытался повидаться с детьми. Но одно дело обычные люди, им отыскать, где прячут бастардов, просто не под силу. И совершенно иное дело ведьмы, где не сумеет одна, там справиться вместе. Хотя их не так и много, но за время жизни Мэлен в замке вполне могли бы ее отыскать. И то, что все же не нашли, могло означать только самое плохое. Потому-то я так старательно обходил эту тему. «Так скажи нам», — заглянул ей в глаза черноволосый гибкий Март, «в Чаруне и окрестностях всего две ведьмы, Халила и Арисия. Но Арисия совсем молодая и живет тут всего несколько лет». «Да», — нехотя буркнула Мэлен, — «это она». «Мэлен», — устраивая себе на задней скамье постель, веско сказал я бастарде, «я ложусь спать, а ты пока думай. Часа через два мы остановимся на завтрак у развилки. Там и скажешь, что решила». Проснулся я немного раньше намеченного срока. Полежал с минуту неподвижно, прислушиваясь к веселой болтовне ведьмочки и тройке обормотов. Проверил все сигналки и щиты, что наложил заранее, и попытался понять, что именно могло меня разбудить так резко. Вроде все в порядке, иллюзии на месте, сигналки молчат. Оборотни, которым я наказал следить за окрестностями в оба, спокойны и веселы. Так что же произошло? Я распахнул глаза, откинул с лба легкое покрывало и замер. Кожа на руке была нечеловеческая. Проклятая пентаграмма. Но вот почему она вдруг проявляется в самый неожиданный момент? Это шкура! Рычал я про себя, пока, мгновенно закрывшись щитом, торопливо возвращал себе родной облик. Ну, почти родной, отец с матерью, думаю, признают. «Маглор Иридас», — обернулся услышавший шорох Аган, — «где завтракать будем?» «Где чисто, вкусно и можно умыться», — рисковато ответил я и сам себя одернул. «А они-то в чем виноваты? Им тоже досталось от проклятого ведьмака». «Тогда к дядюшке Шеку», — чуть суше сказал оборотень и дернул поводья. «И еще, поскольку я сейчас действую не совсем официально, не зовите меня при посторонних маглором. Да и имя настоящее не нужно называть. Лучше называйте господин Тадар», — вздохнув, сообщил я имя своего дайга. «Ну а если ситуация будет такая, как вчера, когда мы встретились, лучше просто кричи «Ир». А что вчера была за ситуация?» — сразу заинтересовалась Мэлен, но никто и не подумал ей отвечать. «Ну хорошо», — мстительно прищурилась девчонка. «Я в следующий раз тоже буду молчать, если что-то важное узнаю». «А вот ты молчать не будешь», — отрезал я сурово. «Потому что моя воспитанница, и я за тебя отвечаю. Значит, должен быть в курсе всех событий, независимо от того, считаешь ты их важными или нет. О степени важности происходящего судить буду я». «Все-таки ты злой», — огорченно вздохнула Мэлен, и оборотни вдруг заухмылялись. «А вы не хихикайте, он и вас так дрессировать будет». «А нам нравится», — вдруг серьезно заявил Март, ехавший рядом с повозкой на моей лошади. «Ты просто не знаешь, как обращался с нами Парамон». «Не нужно даже вспоминать», — само вырвалось у меня. «Такие не заслуживают, чтобы их помнили. И вообще, где ваш трактир?» Хозяйкой трактира у дядюшки Шека оказалась довольно крупная, круглощекая и улыбчивая женщина, встретившая нас как самых любимых родственников. И я сообразил, почему нас так любят, едва рассмотрел совершенно пустой зал. Еще бы ей не любить людей, привезших свои монетки в маленький трактир, а не на ярмарку, бубнил я для виду, хотя на самом деле порадовался этой пустоте. Мне давно хотелось рассмотреть вещички, доставшиеся в наследство от оборотня. «Конечно, можете занять отдельную комнатку». В ответ на мою просьбу хозяйка отдернула темную занавеску и впустила нас в небольшую светлую столовую, по традиции таких мест, украшенную уютными вязаными пледами на стульях и вышитой скатертью. Пока мои подопечные ходили умываться, а служанки подавали на стол, я устроился у окна и, прикрывшись щитом, разложил на подоконнике добычу. Тяжелый кошель, зачарованный от воров и потерь. Кинжал и пояс в виде цепочки, которые вполне можно применять как оружие. Несколько зачарованных колец, походная шкатулочка с крошечными фиалами, в каких обычно носят самые сильные зелья и яды. Еще один кошель с бумагами, в которых я пока не хочу копаться. И самое главное – амулет. Я сразу понял ценность этой вещицы еще там, на ночной улице возле невзрачного трактира. Но никак не мог заставить себя взять его в руки. И только теперь, при свете дня, решил рассмотреть получше. Он был очень мощным и чужим. Не потому, что принадлежал кому-то другому, нисколько. С рассветом из него окончательно ушли все привязки и ловушки, и теперь он мирно ждал нового хозяина. А чужим я его определил по простой причине. Он, несомненно, был изготовлен не на плато, как все остальные амулеты, продающиеся в землях людей. Наши мастера не используют таких камней, которые привлекают внимание публики, следуя разумному правилу, что амулет — не украшение. А в этом сияло несколько разноцветных дорогих камней, и я даже недоумевал сначала, отчего их 8, когда основных стихий всего 7. И только внимательнее рассмотрев расположение камней, определил, что 8 служит особой привязкой для энергии. Не очень удобный для магов, ведь у нас резерв расположен в центре тела, проходя полоской вдоль позвоночника. Зато такая привязка была идеальной для оборотней, носящих запас магии вокруг себя. Интересно, а кем теперь считаюсь я? Невольно возник в моей голове горький вопрос. И руки непроизвольно надели на шею цепочку гномьей работы. Обычная реакция Маглера на новый амулет — испытать, на что он способен. Синяя вспышка сверкнула и исчезла с быстротой молнии, а средний камень мягко засиял желтоватым светом. «Ох, великая пентаграмма, и что это я сотворил?» С замиранием сердца вглядывался я в это свечение, а подсознание уже с унылым злорадством подсказывало, что вляпался в новую проблему. Попробовал снять и сразу почувствовал, как начинает греться в пальцах металл артефакта. Ну вот и доигрался, привязал к себе на пожизненный срок совершенно ненужный мне амулет. Я с досадой фыркнул и торопливо опустил его под рубашку, услышав голоса входящих оборотней. Не стоит никому показывать вещь, происхождение и цену, которой пока толком не знаешь и сам. Добравшись после обеда до речки, протекавшей за селом, я приказал остановить коляску и оглянулся на притихшую бастарду. «Мэлен, ты решила, куда мы едем?» «К ведьме», — нехотя буркнула она. «Только я не знаю, поместимся мы там или нет». «А все и не поедут», — успокоил я подопечную. «Аган и Март возьмут Ганика и поселятся в ближайшем трактире». «Там сейчас дорого». «Ну надо же, оказывается, она умеет думать и об экономии». «Сейчас во всех гостиницах дорого. Зато не так подозрительно, как приехать к ведьме такой толпой. А денег я им дам». «У нас есть знакомый», — попытался внести свою лепту в переговоры Март, но я пресек эту попытку. «Не стоит. Я сейчас наложу на вас иллюзию, будете семьей». «Аган отцом, а ты матерью. Мэрин даст тебе самую простую юбку, их подделать труднее всего». Вытаращил глаза Март. «Господин Иридес, я хотел сказать господин Тадар, но почему я матерью?» По простой причине, ты немного ниже, уже в плечах, и голос у тебя мягче. Значит, тебе легче сыграть женщину. И что ты так волнуешься? Это же не взаправду. Но это так неудобно. Будут всякие дураки лапы протягивать. И даже в мыльню спокойно не сходишь. Зато тебе можно ходить в женскую, успокоил нового знакомого Ганик, и против его воли в голосе мальчишки прорвался явный интерес. Мелин, не раздумывая, отвесила напарнику по утреннему бегу подзатыльник, а оборотни насмешливо хохотнули. «Великая пентаграмма», — охнул я про себя, — «вот это фокус!» Оказывается, я чуть не просмотрел возросший интерес слуги к представительницам слабой половины его рода. Придется срочно исправлять свою оплошку, иначе он в любой миг может превратиться из преданного существа во врага, шпиона или даже предателя. «Влип ты, Ганик», — едко буркнула ведьмочка, заметив, как я сосредоточенно осматриваю своего слугу. «Ничего не влип. Это мы чуть не влипли. Его же любая хуторянка с простейшим приворотом, как козленка на краюшку, увести может», — сердито прикрикнул я на подопечную. «Не забывайте, он чистокровный человек». «Ну да», — задумчиво подтвердил Аган, — «у него ни очарования своего, ни отражения». «Вот именно», — я доплел заклинание, бросил на Ганика и, покопавшись в саквояже, выдал мальчишке амулет. «Носи под рубашкой». В предместье мы въезжали порознь. Оборотни, пересевшие на коней и посадившие Ганика за спину к отцу, ехали впереди шагов на 200, а за ними тряслись на телеге, удачно разбившие нашу компанию селяне. Мы с Малин ехали на повозке, причем на месте возницы сидела она, приодетая в дополнение к своему костюму в широкую соломенную шляпу, сотворенную мною с помощью иллюзии из пучка травы. Я сидел в повозке и выглядел по меньшей мере ее дедушкой, седым и морщинистым, но еще крепким мужчиной. Судя по одежде, владельцем небольшой лавки или мастерской. Пока мы доехали до предместья, время подошло к обеду, и я успел не только обдумать самые насущные вопросы, но и проделать несколько простеньких экспериментов, чтобы убедиться в некоторых предположениях. Как я и разгадал при первоначальном осмотре, артефакт оказался защитным, сделанным по неизвестному мне принципу и обладающим невероятной силой за счет того, что черпал энергию из кокона. И это было очень странно и очень печально. У меня не было такого кокона, как у оборотней, и хотя с приобретением мною шкуры появилось некое подобие, но достичь полной мощности на мне артефакт вряд ли сможет. И все же самым печальным было другое. То, что он навсегда привязывался к владельцу, и снять можно было только убив хозяина. Осаженный мною негодяй, хоть и был довольно сильным оборотнем, никак не тянул на того, кто мог бы победить владельца амулета. Следовательно, он либо украл непривязанный артефакт, либо нашел труп прежнего владельца. И во всех случаях не может быть, чтобы амулет не искали. Разумеется, для того, чтобы вернуть в семью, такие вещи не делаются для простых магов или оборотней. О том, кто изготовил этот амулет, я предпочитал не думать. В первые десятилетия после разлома, когда в людях вспыхивали невиданные прежде таланты и способности, было создано много не менее дивных вещей. Но особого счастья своим хозяевам они не принесли.